1 июня 1978 года. Почти все о возможных связях Льва Абалкина. Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось, у меня в этом списке всего 18 имен. Практически для меня представляли интерес только 6 человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности, по моим представлениям, конечно, того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так. Учитель Сергей Павлович Федосеев. Мать Стелла Владимировна Абалкина. Отец Вячеслав Борисович Цурупа. Наставник Эрнст Юлий Горн. Наблюдающий врач школы прогрессоров Ромуальд Крысеску. Наблюдающий врач школы-интерната Едвига Михайловна Ликанова. Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, Голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек 5, как правило, прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу. В течение 10 минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения. Родители Льва Абалкина не существовали. По крайней мере, в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что 40 с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы Йормала на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в черную дыру EN-200-056. Связи с ними не было, да и не могло быть, по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно. Вполне можно допустить, что родители его еще живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но с точки зрения землянина, они, конечно, все равно, что мертвы. У них не было детей, и уходя навсегда из нашей вселенной, они, как и многие супружеские пары до и после них в подобной ситуации, оставили в институте жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Когда стало ясно, что погружение удалось, что они больше не вернутся, клетку активировали, и вот на свет появился Лев Абалкин, посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе номер 1 родители Абалкина не упоминались вовсе. Эрнста Юлия Горна, наставника Абалкина по школе прогрессоров, уже не было в живых. В 1972 году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова. Врач Ромуальд Крысеску пребывал на некой планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но поскольку Крысеску является прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан, 116 лет, оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием. «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство. С остальными двумя мне повезло. Сергей Павлович Федосеев, учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предостерегающим названием Комарики. Ему тоже уже было за 100, и был он, по-видимому, либо человек чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные. Окончил то-то и то-то, археолог, учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони. Весь своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович – автор более 30 статей по археологии, участник 8 археологических экспедиций «Северо-Западная Азия» и 3 евразийских конференций учителей. Кроме того, он у себя в Комариках организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время. А вот с Едвигой Михайловной Ликановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе этакую старушку, божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодро семенящую все по той же территории Сыктывкарской школы. Чёрта с два семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того, она занималась последовательно ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в 6 различных организациях и институтах, а сейчас она работала в 7-м, в передвижном институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось устанавливать с ней связь через стационар института в Манаусе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри. Было совершенно очевидно, что начинать следует с учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро. Glide path on course over the landing threshold.